Жизнь третья. Постсоветская. По приказу Владимира Крючкова. Старичок, ты знаешь, что записано в американской конституции? Каждый человек имеет право на счастье. А это значит, каждый человек имеет свой шанс. И американцы верят свято, что шанс можешь дать любого из любым углом. Откуда шанс? От Бога, конечно. Это он сбрасывает нам шансы. Но Господь Бог один, а нас много. Мы стоим, задрав голову вверх, и ждем, когда ж сбросится шанс, и не дожидаемся порой. Потому что Господь Бог очень занят, и к тому же, как ты знаешь, он стар. Старик может и подзабыть, кому, когда и что именно надо сбросить. Вот ты и должен помочь Господу Богу встать на том самом углу, и в то самое время, когда будет происходить. Так говорил мне Виктор Федосеев, мой приятель и коллега по радиостанции «Свобода». Для него, шанхайского русака, и для меня, уроженца украинского Кировограда, нужным углом окажется Москва. А 1971 год нужным временем для получения каждому из нас своего шанса. Шанс этот эмиграции из СССР. Переоценить это событие невозможно, как бы к нему ни относиться. Можно проклинать эмиграцию или благословлять тот день, когда эмигрировал. Можно презирать эмигрантов или завидовать им, но это был поступок, действие, если хотите, свой подвиг. Сбежать из туристической поездки или командировки, подставив под удар близких тебе людей, или пойти своими ногами в АВИР и своими руками положить на стол заявление о желании не иметь ничего общего с советской властью, а что иное эмиграция? Это поступок. Что же в нас такое ненормальное, особенно у тех, кто вроде бы в Советском Союзе состоялся? Не случайно и сегодня, спустя 15 лет после моего формального возвращения в Россию, при редких встречах с журналистами, первым встает вопрос о причинах моего отъезда из СССР в далеком 1972 году. Так было и в 1989 в интервью Тамаре Максимовой, для меня судьбоносным. К тому времени я жил на Западе уже 17 лет. Тамара Максимова, тогда из ленинградского «Пятого колеса», появилась первой из журналистов оттуда. Она пришла на радиостанцию «Свобода» с телевизионной камерой. Она хотела взять интервью у наших сотрудников. Это был шок. Русские официально пришли в здание «Свободы». Никто из наших начальников не был готов дать ей интервью. В тропях согласовывали с Вашингтоном, как быть, а пока под любыми предлогами прятались от миловидной журналистки и ее камеры. Потом ей просто запретили снимать в помещении «Свободы». А я, черт знает почему, возможно, просто из стыда, я не мог позволить себе прятаться от моих коллег по ленинградскому телевидению, согласился встретиться с ними и дать интервью. Но вот какой я ушлый, вне стен радиостанции, и к тому же в мой выходной день. Все же, зная стукаческие нравы моих коллег по русской редакции, я на всякий случай, если начальники недовольно спросят, как-то вы согласились давать интервью, смогу ответить, что в свой выходной волен делать что угодно. Тамара Максимова подстерегла меня с микрофоном в руке на съемочной площадке немецкого фильма «Захлебнувшийся в пустыне», где я играл роль старика-наркомана, русского эмигранта эпохи аж 1850-х годов. Я вышел из съемочного павильона, на ходу стирая грим, а тут как раз Тамара Максимова. А вот и он, кумир нашей молодости. Юлиану совсем не изменились, вот посмотрят на вас ваши бывшие поклонницы. И далее, в таком вот легком, бодреньком духе. И мило, и уж очень раскованно начинается интервью. Для меня такая раскованность в диковинку, но я тоже горцую и выставляю себя поэффектней. Вот я в гриме, пусть в СССР увидит, что я все еще актер и востребован на Западе. Интервью как интервью, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Как живется, как работается, и вот это самое. Так почему ж вы уехали? Я стараюсь быть искренним в ответах, формулирую мысли четко, смело. И сам поражаюсь, как находятся нужные слова. Короче, я собой доволен и плыву в беседе в восторге от своего красноречия. И среди прочих вопросов еще один, Тамарин вопрос. Чувствуете ли вы ностальгию? Мой ответ — да. Пауза. Я чувствую ностальгию по времени, по молодости, когда могли и не смогли. Нам не дали, многим, очень многим ломали хребет. Я отвлекся на мгновение от разговора и представил себя на телевизионной картинке. Седой, с измученным лицом и в потрепанной одежде, бывший советский киноартист, говорит о ностальгии на фоне благополучного Мюнхена. И то, что я загримирован, никто не заметит. На экране зритель увидит опустившегося человека, напоминающего чертами Юлиана Панича. И так мне стало жалко себя на экране, что спазм сжал горло, дыхание прервалось, и по накрашенным серой краской щекам из обведенных красной краской воспаленных глаз потекли самые что ни на есть натуральные слезы. Бегут секунды. Я не могу говорить, мне себя экранного жалко. Я машу оператору. Отключи камеру, видишь слезы. Но не тут-то было. Тамара Максимова безжалостно. Снимаем, снимаем, потом, если нужно, вырежем. Для нее удача, для меня шанс. Спустя несколько месяцев от передачи питерского «Пятого колеса» прошла по ЦТ. После показа ко мне в Мюнхен позвонил Булат Куджава. «Юля, ты знаешь, я плакал вместе с тобой». И десятки, сотни людей только и запомнили в том интервью мои слезы и слова ностальгии по молодости. И колесо счастья моей жизни завертелось как-то уж очень быстро. Появились публикации в газетах, передачи на телевидении. В январе 1991 года умерла моя мама. Я ринулся в консульство СССР. «Дайте визу на похороны. Вам, вам никогда». И я смирился, что никогда. Но весной того же года в Ленинграде закопошился наш страдавний приятель и сотрудник по всем первым попыткам создать театр «Ленинград-65» Виктор Харитонов. Когда-то, в 1970 году, Людмила Панич сняла полнометражный фильм «На смерть поэтов». Фильм основывался на моноспектакле Виктора Харитонова и был посвящен Михаилу Лермонтову и Шандру Петофи, венгерскому поэту, расстрелянному карателями Николая I. Фильм после просмотра положили на полку. Причина — отрицательный отзыв о каких-то деталях сценария, прозвучавший из уст самого Ираклия Андронникова. Талантливый Ираклий Андронников считал себя монополистом на освещение темы Лермонтова по ТВ, а тут кто-то посмел. Повторяю, фильм положили на полку, то есть похоронили навсегда. Единственная копия лежала в хранилищах ленинградского телевидения в ожидании утилизации кинопленки. И вот Витя Харитонов каким-то чудом узнал, что последняя копия еще цела. Он нашел картину, он убедил телевизионное начальство, к тому времени уже новое, посмотреть фильм. А что там было с этими поэтами? В чем их преступление? А ничего не было. Положили на полку, без объяснений. Бред какой-то. И решили из бывшего позора сделать праздник. Придумали телевизионную передачу, премьера через четверть века. Собрали тех, кто участвовал в создании этого фильма. И Виктор Харитонов задался целью привести в Ленинград из эмиграции режиссера картины Людмилу Панич. А меня Витька задумал провести в СССР как сопровождающее лицо, как члена семьи. Для этого Харитонов предпринял какие-то невероятные маневры. Помчался в Москву, прошел в здание КГБ и убеждал тамошних офицеров, что Людмила Панич вообще не на свободе, не работает она там. О том, что Людмила Панич уже многие годы преподавала в Американском военном институте иностранных языков, он умолчал. А Юлиан Панич хоть и вещает по голосу, но он патриот. Он сыграл много замечательных ролей чекистов. Наивный Витя, выдумывая такое, и не подозревал, что был очень близок к истине. Я сыграл несколько ролей чекистов, только не в советских, а в западных фильмах, и мои герои отнюдь не светлые личности. За роль садиста майора Шаркова в трилогии «Глава для себя» я даже получил немецкую актерскую премию Но кто будет проверять? Весна 1991 года. В Союзе все трещит по швам. Виктор Харитонов подключил тяжелую артиллерию министра культуры СССР Николая Губенко. На записке от руки Николая Губенко с просьбой дать мне визу Владимир Крючков, глава КГБ, написал: «Виза на 9 дней». Не будь Виктора Харитонова, не будь его безудержной пробивной силы, не знаю, как бы вообще пошла моя последующая жизнь. Сначала была Москва. В вестибюле аэропорта Шереметьево в плотной толпе мы увидели Виктора Харитонова. Он держал в руке увеличенный до размера плаката снимок Александра Аркадьевича Галича с обложки изданной мною книги у микрофона Александра Галича. «Люда! Юля!» Нам же навстречу шла Нонна Скегина с караваем хлеба и солью. «Юля, Люда, с возвращением, родные!» Мой брат Вовка, рыдающий от счастья, такой громадный и сильный, обхватил нас руками и тряс. «Господи, вы приехали!» И моя Люда, увидев идущую к нам Аллу Рождественскую, выронила из рук две огромные бутылки виски и коньяка. Толпа сначала расступилась, обалдев от увиденного, коньяк и виски на полу, а потом кто-то стал поднимать с пола черепки с остатками алкоголя, и мы, и посторонние, смеясь, пили из этих черепков, не боясь порезаться. С приездом! А в квартире, уж снятой для нас в Москве обществом «Родина», у телевизора сидел наш Роба, Роберт Рождественский, и ждал нас. А по телевизору в момент нашего прихода Александр Невзоров из Ленинграда в передаче «600 секунд» взывал к властям: «Впустите в СССР Панича, он сидит в аэропорту в Мюнхене, его не пускают на родину». Мы приехали в Ленинград красной стрелой. Это было незабываемое зрелище. Возле нашего вагона собралось человек 50, а то и больше. Все пришли к 8 утра на московский вокзал. Глаза разбегались. Как-то можно было собрать всех, их всех, моих родных друзей по всей нашей ленинградской жизни. Кого бы я ни вспомнил, все пришли на вокзал. Слава Виноградов и его группа снимали этот приезд на пленку для своей картины «Русский дом». А мы с Людой, не стесняясь камер и плача от счастья, переходили из одних объятий в другие. Мы удивлялись и восторгались. Мы целовались и пили шампанское. Мы мололи всякую чепуху, и они целовали нас, наши друзья по всей жизни. Инночка Зубковская и Слава Кузнецов, Слава Виноградов и Таня Пелецкая, Ян Фрид и Вика Горшенина, Витя Харитонов и Рудик Фурманов, родные и близкие. И все пили шампанское и плакали. Плакали, смеялись и снова плакали. Был апрель, наступила вторая русская оттепель. А потом был Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, и гигантский зрительный зал на 2000 человек был забит битком. И перед опущенным пожарным железным занавесом вышел руководитель этого театра Владимир Тыкки. Господи! Наш Володя, сыгравший в 2 наших фильмах, сыгравший отлично, и назвал наши с Людмилой имена. И навстречу только еще именам раздался шквал аплодисментов, и железный занавес медленно стал подниматься, и к своим ленинградским слушателям и зрителям вышли мы с Людой. Зал встал. Такое разве забудешь? Наша эмиграция казалась нам изгнанием, наша жизнь страданием. Я понял, что нужно говорить правду, потому что так или иначе зрители, мои радиослушатели, ассоциируют меня с передачами «Свободы». И я говорил о Галиче и о Солженицыне, о Сахарове и об Иосифе Бродском. Я говорил о генерале Петре Григоренко и об Анатолии Марченко, об узниках советских лагерей и психушек, о героях, которыми должна гордиться Родина. И не было в моих словах никакого героизма и смелости. Просто я говорил то и так, что и как я говорил перед микрофонами радио «Свобода». Зал ждал от меня правды, и я отвечал зал. А на один вопрос из зала я ответил: «Никому я не пожелаю эмигрантской судьбы». но считаю, что человек имеет право уезжать в поисках лучшей доли и право возвращаться домой, если доли своей не нашел в чужих краях. Аплодисменты. Затем поездки в СССР стали регулярными, и каждый раз в Ленинграде Рудольф Фурманов, наш стародавний Рудик, устраивал наше выступление то на международном телемарафоне, то в театре эстрады. Я говорил от души, говорил без капли актерства. А уж когда мы начали работать в Москве, ставя с московскими артистами спектакли, программы «Театральный зал свободы», тогда встал вопрос о постоянном месте жительства в Москве. Не будь в моей жизни эмиграции, в 1972 году была бы у меня более или менее приличная биография, но не стало бы судьбы, сказал я в 1989 году в Мюнхене в том первом интервью Тамаре Максимовой. А в другом интервью, тому же «Пятому колесу», я сказал Ире Михайловой, не будь приезда в СССР в апреле 1991 года, судьба моя была бы неполной. С начала 90-х я набил руку, точнее было бы сказать, язык, в этом нехитром, но тонком деле, публичном распахивании своей души перед зрителями, читателями, слушателями. Думаю, что истинную популярность в те годы мне дали не передачи по радио «Свобода» и не старые мои фильмы. Я стал желанным для журналистской братьи как объект их интервью и репортажей. Я получил шанс говорить. Интервью на ТВ дали мне многомиллионную аудиторию, и я, актеришка, продавший свои голосовые связки западным спецслужбам, как недавно еще писала обо мне советская пресса, я, которому как диктору вменяется в обязанность только произносить перед микрофоном радио «Свобода» чужой текст, так меня хлестал по щекам еще недавний директор русской службы «Свободы» Владимир Матусевич, я заговорил. Я научился не бояться острых вопросов и идти навстречу им. И снова больше всего интервьюеров интересовал сам факт моей эмиграции в 1972 году. Будто многие примеривались. Но как вы решились тогда в 72-м? На этот вопрос опосредованно был дан ответ в фильме режиссера Людмилы Панич «Юлиан Панич. Дорога домой», снятом в Мюнхене в 1993 году, РЕН-ТВ. Юлиан Панич ведет беседу с Михаилом Александровичем. Вопрос. Вы заслуженный артист РСФСР и заслуженный артист Латвийской ССР, лауреат Сталинской премии, вы, наконец, популярнейший в Союзе певец. Как же вы решились уехать из СССР? Михаил Александрович, хотите, я вам расскажу притчу? В открытом море идет корабль. Вдруг с борта в море падает женщина. Крики на палубе. Человек за бортом! Человек за бортом! Люди бросаются к борту. И вдруг какой-то мужчина летит в воду. Он хватает женщину, им бросают спасательный круг, их обоих вытаскивают на палубу. «Ура!» — кричат вокруг. «Герой! Вы же герой! Вы спасли жизнь человеку! Вы такой герой!» А тот: «Никакой я не герой. Вы лучше покажите мне ту сволочь, что толкнула меня в воду». А вот отрывок из другого интервью, взятого мной в те же годы в редакции «Парижской русской мысли». Высланное из СССР было не более дюжины человек. Считайте, Александр Солженицын, Владимир Буковский, милейший Алек Гинзбург, один из первых советских правозащитников, настоящий борец и многолетний узник совести, он-то и есть истинный заслуженный диссидент, загибает пальцы. Высланы были ваш покорный слуга Александр Гинзбург, а еще Эдуард Кузнецов, Анатолий Щеранский. Эти были врагами советской власти, и выслали их за дело. А масса третьей волны просто выезжала, ища в далеком и совершенно незнакомом им Израиле приюта от своей советской убогости и бедности, своей изначальной еврейской второсортности в русской среде проживания, решая свои личные и семейные вопросы. Конечно, масса и есть масса, хотя были в те времена выезды почетные, когда власть играла с персонами в поддавки. Но это были выезды в виде оговоренных с министерствами многомесячных гастролей. в виде разрешенных командировок для чтения лекций в университетах за рубежом. И все это происходило в рамках неписанного сговора между выезжающими на Запад и властями. Сговора? Власти уже знали, как именно этот выехавший поведет себя с первых же дней на Западе. Знали и то, что его поведение, порочащее имя советского гражданина, даст им, властям, основание для лишения этого болтуна советского гражданства и естественного запрета ему возвращаться в СССР. При таком раскладе на возвращение могли надеяться только уж очень наивные. Власть стояла твердо на ногах, меняться Софья Власьевна не собиралась. Условия игры были четкими. Само время лишения гражданства определено. На эту процедуру отводится 3-4 месяца. Вспомнил, как один литератор после шумных политических скандалов в Москве по поводу его писательской и издательской деятельности, а теперь свободно выехавший для чтения лекции в США, недоумевал. Чего они медлят? Я уж такого наговорил, что меня пора лишать. Но у них, у советских, всегда бардак, не лишают. А без этого лишения америкашки не могут меня как надо устроить. Так что торг шел. Наступали времена проанализировать, кто же есть мы. Нас, эмигрантов третьей волны, нельзя сравнивать ни с послереволюционной первой волной, ни с второй волной военной. Первые теряли Россию, мы — СССР. А чтобы держать процесс выезда из СССР на пару, подталкивая тысячи и тысячи к эмиграции, органы КГБ сеяли страх, распускали слухи, что вот-вот дверцы захлопнутся совсем, и эмиграция прекратится, и уж тогда за оставшихся, те, кто высветился, возьмутся как следует. Ну, а как могут в СССР браться, и в 70-х годах все знали на генетическом уровне. Чудо, к которому не был подготовлен никто. По обе стороны границы свершилось. Охраняемый с обеих сторон миллионными армиями, казавшийся неприступным железный занавес, трак-бабах, да и рухнул. Произошло это буквально на глазах у всего мира. Люди воочию, в прямой телевизионной трансляции увидели, как молодые немцы кирками разбивают Берлинскую стену. Живые люди с обеих сторон хлынули навстречу друг другу, через еще вчера неприступные границы, рухнул занавес. Антисоветчики и ГБшники, пропагандисты, международники, их обслуживающие радиолюди оказались не у дел. Это был не кризис жанра, а тотальное его исчезновение. И вот я, еще недавно числившийся во врагах народа, которому въезд в СССР был заказан навсегда, очутился весной 1991 года в Москве, да еще гостем близкого к КГБ общества «Родина». Я приехал дорогим соотечественником, человеком непростой судьбы. А через несколько месяцев произошло то, ради чего стоило трубить на свободе столько лет. Утром 21 августа я озвучил на весь мир слова Ельцина у Белого дома в Москве. «Да здравствует свободная Россия!» Солнечным днем 19 сентября 1991 года, мимо дома, откуда я почти четверть века назад эмигрировал, шла плотная толпа мужчин и женщин. Это напоминало привычную демонстрацию, но что-то отличало ее от привычных колонн трудящихся. Люди были веселыми и добрыми. Они несли плакаты, уведомляющие, что 21 августа эти люди стояли в оцеплении защиты Белого дома в Москве. Через плечо у меня перекинута сумка с магнитофоном. Расчехлил я свой инструмент и, полный восторга, писал на пленку шум этой толпы, ее песни и речевки. «А вы кто?» «Радио «Свобода», — сказал я, и внутренне ужаснулся. «Такое», — сказал я в Москве. Да еще с микрофоном от вражеского голоса. «Ура, свободе!» — крикнул, указывая на мой микрофон, тот, кто спросил. «Свобода!» — загласил еще кто-то в толпе. И масса, не поняв, в чем дело, стала скандировать. «Свобода! Свобода!» И я вместе со всеми шагал по Тверской и кричал «Свобода!» В марте 1992 года из рук российского консула в Мюнхене Павла Федоровича Лядова я получил паспорт гражданина Российской Федерации. Правда, корочки были еще советские, с серпом и молотом, но кто на это обращал внимание? Круг замкнулся. Сегодня коллекция моих неподдельных паспортов из трех настоящих ксив может позавидовать жулик средней руки. Средние руки, так как крупные жулики имеют куда более внушительные коллекции.